В данном случае имеется в виду мама, которая говорит своему ребенку: «Ты хочешь один погулять в саду? Иди». Сама тоже уходит. Если ребенок, вернувшись домой, не найдет маму, для него это будет катастрофой. Он хочет пойти погулять один, наверное, для того, чтобы испытать радость независимости. Но ведь он рассчитывал по возвращении, возможно, спустя 2 минуты, найти маму на том же месте. Конец 254 страницы. Поэтому не уходите из дому, отпуская малыша погулять, не пугайте его. Время от времени предоставляйте ребенку немного свободы, не дожидаясь, когда он вас об этом попросит. Лучшего подарка вы не сможете ему сделать. Ребенку 4 года. Каждое утро вы за руку отводите его в садик. В одно прекрасное утро, не доходя 50 метров до сада, предложите ему идти дальше одному. И вы увидите, что эти 50 метров он, счастливый и гордый, пробежит, наверное, даже не оглянувшись. Свобода подчиняться. Ваш ребенок плохо слушается. Попросите его о чем-либо, и сразу же выйдите из комнаты. Оставьте его одного для выполнения вашей просьбы. И вы увидите, что он выполнит ее наилучшим образом, потому что у него создалось впечатление о самостоятельном решении послушаться маму. Даже самый маленький ребенок реагирует на такое предоставление свободы. Когда же он подрастет, не советуем надоедать ему своими требованиями. Каждое задание советуем говорить 1 раз. Если он будет слышать его 10 раз, то он мысленно отключится, чтобы вовсе его не слышать. Не создавайте вокруг ребенка искусственный мир. Если ребенок что-то изобразит в альбоме, не спешите его творчество называть шедевром. В его присутствии не говорите о том, какой он умный, красивый и замечательный. Если вы будете устранять на пути ребенка все препятствия и трудности, будете постоянно спешить во всем помочь ему и откликаться на любую его просьбу, чтобы избежать плача и сцен, будете все делать за него, например, одевать, мыть его, никогда ничего не заставляя делать и при этом бояться проявить свою власть, то ребенок окажется в вымышленном мире. А ведь очень скоро в школе он увидит в классе 30 таких же, как он, детей. И вдруг ребенок обнаружит, что он не в центре внимания. Это сильно удивит его. Там будет учительница, которая трезво судит о нем и не называет шедевром его каракули в тетрадке. Его школьные товарищи будут играть с ним по определенным правилам. У них не будет основания давать ему выигрывать несправедливо. На уроках физкультуры никто не будет зашнуровывать ему кеды, а сам он не умеет этого делать. Ребенок откроет новый мир, в котором постоянно надо кому-то подчиняться — воспитательнице, учителю, директору, закону. Ребенку будет трудно привыкать к новым условиям. В этом мире недостаточно лишь попросить, чтобы получить требуемое. Он даже не представлял, что такой мир существует. И тогда ребенок будет винить вас за то, что вы скрывали от него этот загадочный мир и плохо подготовили его к жизни. Конец 255 страницы. Запрещенные слова. Лжец и вор. Эти слова никогда не должен произносить взрослый человек, обращаясь к ребенку. В раннем детском возрасте у ребенка еще нет представления о нравственности, порядочности, которая помогает отличить хорошее от плохого. Так почему же малыш может быть обманщиком или вором? Если вы будете произносить эти слова, то вы можете сами наставить ребенка на путь лжи. Когда он осознает, что вы считаете его лгуном, то он может стать им. В результате педагогических и психологических исследований было выяснено, что, по мнению родителей, самый большой недостаток многих детей – ложь. Если вы разделяете это мнение большинства родителей, то вам также следует знать, что детская хитрость – это результат вашего собственного поведения. Будьте особенно осторожны с обычной безобидной ложью, к которой вы, может быть, прибегаете,